Продолжайте придерживаться выработанного нами плана. Мы можем прижать его, когда нам заблагорассудится, хотя старая лиса ни минуты не верит этому. Он считает, что ему удастся обобрать меня до нитки». Фрэнсис помолчал, обдумывая, как бы половчее обмануть противника, затем продолжал. «Я скажу вам сейчас кое-что, чего вы пока не знаете. Это он с самого начала вел на нас наступление, так что теперь нам известно, кого придется хоронить». Сказав еще несколько фраз в том же духе, он повесил трубку. «Видите ли, — пояснил он, снова останавливаясь у порога, — вы так ловко заметали следы, что мы никак не могли догадаться, чья это работа. Черт возьми, Риган! Мы ведь собирались измордовать какого-то неизвестного противника, которого считали в 10 раз сильнее вас. Теперь, когда оказалось, что это вы, все будет куда проще. Мы готовились к тяжелым боям, а сейчас все сведется к легкой победе. Завтра, в это время, вот здесь, в вашем кабинете, состоится панихида, и вы не будете в числе плакальщиков, вы будете покойником, самым настоящим финансовым трупом после того, как мы разделаемся с вами». «Точная копия РГМ», — с усмешкой заметил старый волк. «Боже мой, как он умел втирать очки! Какая жалость, что он не похоронил вас и не избавил меня от этих хлопот», — бросил ему на прощание Фрэнсис. «И от всех расходов, связанных с этим», — крикнул ему вслед Риган, — «вам это дороговато обойдется, молодой человек, а панихид в этом кабинете никаких не будет». «Ну-с, завтра решающий день», — заявил Фрэнсис Бескому, — когда они прощались в этот вечер. «Завтра к этому времени с меня уже сдерут скальп, и я буду препарирован по всем правилам, эдакий высушенный на солнце и прокопченный экземпляр для частной коллекции Ригана. Но кто бы мог поверить, что этот старый подлец имеет против меня зуб? Ведь я никогда не делал ему ничего дурного. Напротив, я всегда считал его лучшим другом отца. Если бы только Чарли Типпери удалось выудить что-нибудь у своего папаши. Или если бы Соединенные Штаты вдруг объявили мораторий», — в тон ему заметил Беском, немало, впрочем, не надеясь на это. А Риган в эту минуту говорил собравшимся у него агентам и мастерам по фабрикации слухов. «Продавайте, продавайте! Продавайте все, что у вас есть, и тут же вручайте акции покупателям. Я не вижу конца этому понижению». А Фрэнсис, купив по дороге домой последний выпуск вечерней газеты и пробежав ее глазами, увидел заголовок, набранный огромными буквами: «Я не вижу конца понижению», предсказывает Томас Риган. На следующее утро в 8 часов, когда Чарли Типпери прибыл к Фрэнсису, его уже не было дома. В эту ночь правительство в Вашингтоне не спало, и ночные телеграммы разнесли по всей стране сообщение о том, что хотя Соединенные Штаты и не вступили в войну, однако объявлен мораторий, и платежи прекращаются. В 7 часов, когда Фрэнсис еще был в постели, к нему явился сам Беском с этими вестями, и Фрэнсис тут же поехал с ним на Уолл-стрит. То, что правительство объявило мораторий, вселило в них надежду, и им предстояло многое сделать. Чарльз Типпери, однако, был не первым, кто приехал в то утро во дворец на Риверсайд-драйв. Около 8 часов у парадного входа позвонили черные от загара пропыленные Генри и Леонсия. Оттолкнув в сторону младшего камердинера, открывшего им дверь, они прямо направились в комнату к великому смятению выбежавшего им навстречу Паркера. «Напрасно будете подниматься», — сказал им Паркер. «Мистера Моргана нет дома». «Где же он?» — спросил Генри, перекладывая чемодан из руки в руку. Нам нужно увидеть его пронто. А пронто, да будет вам известно, означает немедленно. Кто вы такой, черт возьми?»